36. Тяжелый реликт. Месяцем двумя ранее на вторжение Дон Кихота первыми, безусловно, отреагировали бы Соединенные Штаты. Однако сейчас они были расколоты. Гипотетические военно-морские опасности развернутых друг против друга штатов куда как превышали гипотетическую важность какого-то плавающего более всех установленных сроков корыта. В конце концов, линейный корабль не был прикрыт достойным количественно и качественно эскортом. Любая из стоящих на вооружении атомных лодок охотников могла бы справиться с ним играючи. Так вот, США данный реликт сейчас не интересовал, хотя наверняка над ним совершил маневр какой-то из спутников, дабы телескопическим методом отснять палубу и разобраться, не находится ли на ней чего-то принципиально нового. По всей видимости, чего-то из ряда вон выходящего засечено не было. И значит, поскольку северный гегемон умыл руки, инициатива в ответной реакции автоматически передалась странам регионального радиуса влияния. Ближайшей и самой обеспокоенной значилась Венесуэла. Ну что ж, поскольку она обладала последними в этой части света наземно выявленными запасами нефти, а к тому же имела со страной, хозяйкой Дон Кихота, общую границу, ей сам Бог велел волноваться. Естественно, если бы лесная Бразилия начала внезапное наступление по идентичному ее названию местности, флот бы оказался несколько ни при чем. Однако зачем в этом случае иметь второй фронт в качестве плавучей пусковой платформы для ракет «Томагавк»? Не стоило ли несколько подсуетиться и под шумок распада североамериканского лидера обезопасить себя? Кроме всего, в случае удачи в захвате трофеев на Панамском канале не портил ли Дон Кихот всю малину? Наверняка его чудовищные 4-6-миллиметровые орудия не разрешили бы насладиться триумфом. И значит, для начала, выследившая линейный корабль подводная лодка «Конан Дойль» получила задание продолжить скрытое наблюдение.